10 марта. Довольно морозная ночь. 8 часов утра, когда мы вылезли из палаток, -36 градусов Цельсия. Собирать вещи и приводить в порядок собак после 6 дней отдыха адски холодно. Выступили при -34 градусов Цельсия и встречном ветре. Собаки совсем осатанели, ощетинились, вид безумный. Упряжка Дмитрия снесла мой одометр, и он остался лежать на снегу в километре от склада 1 тонны. Нам оставалось только отчаянно цепляться за сани и предоставить собак самим себе, повернуть их назад, вправо или влево, править ими никакой возможности. Дмитрий сломал об их спины свой шест, но толку никакого. Мои псы умудрялись на ходу драться. Нога у меня попала под шест, а тот зажался в упряжном кольце и высвободился не сразу. Несколько раз я чудом удерживался на санях. Так продолжалось 10-11 километров. Затем собаки немного успокоились. Смотри список литературы, пункт 17. Наш единственный теперь одометр давал ненадежные показания, но, судя по старым стоянкам и следам от полозьев, оставленным на пути туда, а мы старались держаться их, так как небо затянуло, лег туман. Мы сделали за день прекрасный переход 37-38 километров. Когда ставили лагерь, температура была всего лишь -25.5 градусов Цельсия. Ночью, однако, сильно похолодало, а когда мы проснулись, видимость была настолько плохая, что я решил выжидать. В 2 часа дня 11 марта показался клочок голубого неба, и мы решили идти, ориентируясь по нему. Вскоре замело, правда, не очень сильно, и мы остановились, проделав, по моим расчетам, 13 километров по курсу, который определяли по направлению ветра. Я держал так, чтобы он дул мне в ухо. И все же большую часть времени мы, кажется, описывали круги. Ночью сильно дуло, было очень холодно, и 12 марта утром выступили при сильной метели и температуре -36 градусов Цельсия. Но постепенно мороз смягчился. В 10 часов утра Дмитрий сообщил мне, что видит мыс Блав. Мы шли по направлению к коренным породам и оказались в зоне сжатия. Это меня удивило, но позднее, когда просветлело, я убедился, что мы идем правильно. Хотя Дмитрий всю первую половину дня твердил, что я слишком отклоняюсь на восток. Несмотря на поземку и температуру -33 градусов Цельсия, мы сделали в этот день километров 40-48. Теперь я уже очень беспокоился и опасался за Дмитрия. Ему, по-моему, становилось все хуже. Он прямо на глазах терял силы. На следующий день дул встречный ветер при температуре -34 градусов Цельсия. И сидеть на санях и здоровому-то было холодно. Вышли в ясную погоду. Было видно, что мы далеко отклонились от курса, но почти сразу затуманило. Мы хорошо продвинулись к скалам, прошли много, но из-за плохой погоды в последние дни и из-за отсутствия одометра у меня к моменту остановки было весьма смутное представление о том, где мы находимся. Ведь некоторое время мы ориентировались только по слабым просветам солнца, пробивавшимся сквозь мглу. Когда мы уже натянули палатку, Дмитрий вдруг показал на темное пятно, раскачивающееся из стороны в сторону. Мы решили, что это может быть флаг над поломанным мотором близ углового лагеря. Хотя, как мне казалось, он должен был находиться в 16-24 километрах от нас. Обрадованные, мы было решили запаковаться и пойти к флагу, но передумали и остались на месте. Утром 14 марта было довольно ясно, и слава Богу, благодаря этому мы разглядели, что до углового лагеря еще километры и километры, а земля слишком близко. Флаг же, что мы видели, на самом деле был всего-навсего мираж, отражение ледяного выступа. И счастье наше, что мы не пошли к нему, а то бы хлебнули горя. Как я в то утро не старался, моя упряжка, она вела, упорно уклонялась на запад. Наконец я увидел Гури, но в действительности он оказался сераком или бугром, выжатым снизу давлением льда. Рядом с ним зияла огромная открытая трещина, а в ней виднелся обрушившийся снежный мост метров 45. На протяжении последних нескольких километров под нами раздавались гулкие звуки. Значит, мы пересекли большие трещины. Неудивительно, что, увидев в 3-4 километрах к востоку от нас сначала брошенный мотор, а затем угловой лагерь, я вздохнул с облегчением. Дмитрий оставил там страховочную веревку, за которой неплохо бы сходить, а я хотел притащить сани Эванса, но для этого надо было сделать лишних 8 километров, и я отказался от своей затеи. Думаю, Скотт, не найдя записки от нас, не подумает, что мы заблудились. Смотри список литературы, пункт 17. Между тем, состояние Дмитрия продолжало ухудшаться. Мы спешили и ночь провели уже всего лишь в 24 километрах от мыса Хат. Меня одолевал страх. А вдруг между нами и мысом Хат не окажется морского льда? Пройти весь полуостров, пересечь его и спуститься на другую сторону — задача для нас непосильная. Небо же было угрожающего темного цвета, какое бывает при открытой воде. Весь день 15 марта нас удерживала на месте сильная пурга. На следующее утро к 8 часам мы различали лишь контуры острова Уайт. Я очень волновался, Дмитрий сообщил, что утром едва не потерял сознание. Надо было во что бы то ни стало идти, надеясь на морской лед. Дмитрий до последней минуты отлеживался в палатке, а я нагрузил и свои, и его сани. И тут, к моей великой радости, начала проясняться, показалась земля. Начиная с безопасного лагеря, нас морочили миражи, которые появлялись на краю барьера. Но когда мы к нему приблизились, словно гора с плеч упала, лед был на месте, а то, что представлялось морозной дымкой, было всего-навсего поземкой над мысом Армитедж. Мы обогнули мыс и попали в вихри снега. Аткинсона застали на льду, а Кейохейна в хижине позади. За несколько минут мы обменялись новостями. Терранова несколько раз пыталась дойти до Кэмпбелла и его пятерых спутников, но так и не сняв их с берега, 4 марта покинула залив Макмёрдо. Корабль сделает еще одну попытку на обратном пути, направляясь в Новую Зеландию. Эвансу лучше, он едет домой. В хижине на мысе Хат нас собралось 4. От наших товарищей на мысе Эванс мы отрезаны до тех пор, пока не замерзнет залив. Подножие креста Винса омывают морские волны. Мы гнали от себя беспокойные мысли о полюсной партии, но на всякий случай стали готовиться к следующему санному походу. Без собак они были вымотаны до предела. Мулы и свежие собачьи упряжки находились на мысе Эванс. Если полюсная партия не вернется, дня через 4-5 Аткинсон хочет попытаться пойти с санями им на помощь. Я согласен с ним, что идти сейчас в западном направлении навстречу Кэмпбеллу неразумно. Мы можем взять севернее, а они в это самое время южнее. Отправлять же по свежему морскому льду одновременно 2 партии значит рисковать вдвойне. Смотри список литературы, пункт 17. 17 марта. Примечание переводчика. В это время агония отряда Роберта Скотта вступила в заключительную фазу. Видимо, в этот день Лоуренс Отт с отмороженными ногами в пургу покинул палатку и не вернулся, чтобы дать своим товарищам шанс на спасение. Конец примечания. Днем пурга, но ветер всего лишь 5-6 баллов. Думаю, это не мешает им идти по барьеру. Аткинсон предполагает выйти 22-го. По-моему, надо им положить 3 недели и 4 дня на прохождение ледника, 10 дней на задержке из-за погоды. Итого, они могут прийти живые и невредимые через 5 недель после второй возвращающейся партии, то есть 26 марта. Прикидки автора книги показывают, насколько остальные участники экспедиции не понимали, в какой ситуации оказался полюсный отряд. В действительности же, после гибели Лоренса Отца, оставшиеся в живых в два перехода одолели всего 16 километров. И с 21 марта из-за непогоды и истощения уже не могли двигаться к складу одной тонны, от которого находились всего в 17 километрах. Последняя запись в дневнике Роберта Скотта сделана 29 марта в заведомо безнадежной ситуации. Жизнеспособность полюсного отряда была исчерпана. «Мы, конечно, беспокоимся, но мне кажется, пока нет особых причин для тревоги. Они вполне могли задержаться при нормальном ходе событий. К тому же, если выйти им навстречу, встретиться можно только в 16 километрах к югу от углового лагеря. Дальше что мы ни сделай, польза от этого чуть, потому что нет точного маршрута. Сдается мне, что целесообразнее выступить 27 марта. Тогда у нас наибольшие шансы встретить их на этой части маршрута, если они по какой-либо причине нуждаются в помощи. Я изложил свои соображения Аткинсону, но готов подчиниться любому его решению. Чувствую себя очень усталым и по мере возможности отдыхаю. В таком состоянии, как сейчас, я вряд ли осилю поход, который, по всей видимости, будет тяжелым. Пока что, по-моему, нет серьезных оснований для тревоги. 18 и 19 марта. Полюсная партия еще не может быть здесь, но, тем не менее, мы очень обеспокоены. Я изможден гораздо больше, чем предполагал в начале. Боюсь, нет полной уверенности в том, что к моменту выхода санной партии я оправлюсь настолько, что смогу в ней участвовать. Хотя сегодня мне лучше, и я даже вышел ненадолго подышать свежим воздухом. Стараюсь как можно больше отдыхать. 20 марта. Ночью сильная пурга. Ветер 9 баллов. Снегопад. Двери и окна замело. Утром мы с трудом выбрались из дома. Масса снега забилась и внутрь хижины. Я чувствовал себя отвратительно и подумал, что, может, мне станет лучше, если я выйду наружу и расчищу снег у двери и окон. Так я и сделал. Но когда возвращался, сильный порыв ветра понес меня мимо выходившего в этот момент Аткинсона. Я почувствовал, что теряю сознание, но все же успел навалиться всей тяжестью на дверь и войти внутрь. Что было дальше, не помню. Пришел в себя уже лежа на полу, за дверью, с порванными при падениями сухожилиями на правой руке. Смотри список литературы, пункт 17. Спустя два дня во время завтрака раздался вой собак. Они часто выли, чуя приближение партии, даже находившейся еще достаточно далеко. В последний раз это случилось перед приходом Крина. При этих звуках мы возликовали, но партия не пришла, а выли собаки, скорее всего, из-за появления какого-нибудь тюленя на новом льду в бухте Арайвал. Аткинсон решил выйти с Кэйхейном на барьер 26 марта,